министр народных вооруженных сил Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики генерал армии Пак Юн Сик опубликовал 9 июня пресс-заявление, в котором отметил: «Недавно в Сингапуре состоялась Азиатская конференция безопасности 2016 года, на которой должны быть рассмотрены надлежащие практические меры по обеспечению безопасности в Азии». Однако главы военных ведомств США, Японии и Южной Кореи, которые собрались отдельно, назвали наше четвертое ядерное испытание и последовавший за ним запуск ракеты нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и международного права и заявили о готовности активизировать основательное исполнение антисеверокорейских санкций и взаимное сотрудничество. Они еще заявили, что не будут поспешно согласиться на диалог, пока не будет выяснено наше намерение к отказу от разработки ядерного оружия, что в июле начнутся учения по обнаружению ракет в целях расширения обмена военными информациями о Северной Корее. Будет активизировано военное сотрудничество в ответ на северокорейскую угрозу, подчеркнули они. Нас не пугают такие клеветы, так как это не новые и не первые, тем более они вышли из уст главарей военных ведомств наших заклятых врагов США и Японии, а также южнокорейских марионеток, которые до мозга костей пропитаны чувством вражды к соотечественникам. Дело в том, что на арене Международной конференции безопасности распространяются такие клеветы, которые называют наши гордые самозащитные ядерные вооруженные силы и стратегические войска угрозой и пытаются обмануть общественность. Это предел наглости. США, Япония и Южная Корея – постоянные главные нарушители мира и безопасности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и на нашей планете. Они же, отложив на задний план все свои аморальные преступления, стали придираться к правам нашей республики отстоять суверенитет страны и права на существование нации. Само это очередная непростительная и серьезная провокация против нашей республики. В противовес военно-пожигательским актам неприятелей, мы создали самозащитные силы ядерного сдерживания, представляющие собой всепобеждающий меч. Всем хорошо известно, какие самозащитные меры будут приняты нами в случае, когда угрозе подвергнутся мир и безопасность на этой земле. Всем противникам, которые хотят противостоять нам, никогда не миновать полного краха, подчеркнул автор пресс-заявления.